Но ведь была хорошо сработанная трагедия с его секретаршей. Это лучше, чем убийство. Это попытка навсегда девальвировать его как политика, подорвать веру в его слово. Начнут цепляться наши перестраховщики, это точно. Ну и что? И засуху победим. Даже поспать, Ирод. Чуть что не пропел Степанов в половине девятого, когда Писарев, не утерпев, позвонил к нему. Я снова в четыре ног. Любовью занимался. Ой, я верстку правил. То-се, а ты выспаться не даешь. Ха. Все вы двое же на одно лицо. Ну что тебе? Ничего. Хотел сказать доброе утро и позвать сегодня вечером на пир. Можно сделать гениальный спектакль, подумал Писарев, вынув кастрюлю, где варил кашу. Назвать его надо сюжеты. Ну, Митька, ну, талантище. Сцену, как и в клане, разбить. Но не на кинокадры, а на 10, а то и 15 маленьких сцен. Каждая своя эпоха, своя культура. Должна быть разящая, подчеркнутая разность каждой сцены. Черт, был бы я художником, а зверел бы от такой задачи. Раздолье для выдумки. Нет, неверно. Раздолье для знания. Выдумка. Следствие знания. Перелопатить дневники великих Пушкин, Мицкевич, рождение замысла мирного всадника, Пушкин, Гоголь, замысел мертвых душ, дневник писателя Достоевского, полон неосуществленных сюжетов, записки Салтыкова-Щедрина, а дневник братьев Гонкур, письма Ван Гога, заметки Эйзенштейна о Полтаве, фильм, который мог быть гениальным, хранится в замысле, проработан до мелочей. Мысль, которая осталась нереализованной, подобно словам Костера, пепел класса стучит в мое сердце. На подписи, Александр Игоревич, на подписи, ответила секретарь Кирилла Владимировича, когда он, не удержавшись, набрал номер в 9:10. Позвоните перед обедом, думаю, сможем вас порадовать. В районе часа, да? Да-да, около часа. А тут уж с утра хлопочет Василий Викторович, так что не волнуйтесь. Кто такой Василий Викторович? Если хлопочет, спасибо ему, подумал Писарев, только пусть бы активнее хлопотал. Нет страшнее казни, чем казнь временем. В 10:00 он был в институте. Светило собрались на защиту докторской диссертации. Он намерился изловить и здесь всех скопом. Он не думал поначалу оставаться на защите, тема не уходила в сферу его нынешнего интереса, но чем дальше он вслушивался в слова, произносимые довольно еще молодым соискателем, тем любопытнее ему становилось, впрочем, ни одному ему. «Если допустить некоторую вольность, — неторопливо говорил диссертант, — и обозначить историю термином «вечное будущее», а природу как «вечное прошлое», то позволительно, думаю, определить нашу физику как чувство, свойственное интеллектуалу, не только пытающемуся понять смысл природы, но и связать его с историей. Если считать, что антика подарила человечеству лишь ту систему, в которой запечатлено учение «как себя держать», то наша эпоха все более и более занимается вопросом, как действовать. На смену созерцанию пришла активность. Физика Древней Греции есть наука о статике осязаемых тел. Наука пластики, выраженная терминами, смыкающимися с языком античной трагедии. Арабская алгебра родила концепцию арабской физики, то есть поиск таинственной субстанции тел. Инквизиция, изгнавшая арабов и евреев из Испании,